и ученые, дилетанты, и мошенники. В начале XIX столетия у человечества появились новые увлечения, новый объект поисков, раздолье для фальсификаторов, любителей розыгрышей и сенсаций, повод для снаряжения экспедиций. Мир облетела весть о существовании в далекие времена существ, не менее загадочных, чем драконы, василиски, эльфы, подземные гномы, звери-оборотни и тому подобное. Ученые и случайные люди на разных континентах и раньше находили кости динозавров, но не знали, кому они принадлежат. Примерно с конца XVIII века останки допотопных рептилий стали тщательно изучаться. Интерес у широкой публики к неизвестным животным возрос, когда художники и ученые смогли воссоздать облики различных динозавров и других вымерших существ на бумаге. Вид доисторических тварей поражал воображение людей. Тысячи авантюристов, любителей приключений, страждущих быстро обогатиться, изменили кладоискательству, охоте за серебром, золотом и самоцветами и кинулись на поиски останков динозавров. В XIX столетии кости доисторических существ находили в Европе, в Америке, в Азии и в Африке. Они пополняли музеи и частные коллекции. Конечно же, массовое увлечение динозаврами привлекло не только торговцев древностями, но и аферистов. В первой половине XIX века прославилась и обогатилась англичанка Мэри Эннинг. Она успешно собирала и продавала кости вымерших животных. Как только состоятельные люди увлеклись коллекционированием останков динозавров, в мире появилась новая профессия – изготовители частей допотопных животных. Зачем отправляться в далекие экспедиции, рисковать, работать лопатой, терпеть неудобства и лишения – когда можно создавать части вымерших тварей, не покидая города, — рассуждали они.